Глава восьмая. «Ну, — сказал Арчи, — как тебе?» Они ехали по Фулем Роуд в новеньком Aston Martin Вираж Воланте Арчи. Джон расположился на кремовом сиденье, обитом кожей от Коннелли. Мощный рык двигателя служил приятным фоном рвущейся из колонок песни доктора Хука «Я богат, и мне это нравится». Да, Арчи это нравилось. Джон, который обыкновенно тоже любил попижонить, был совершенно не в настроении делать это сегодня. Он чувствовал себя неловко в красном сверкающем монстре, и, кроме того, он чуть-чуть завидовал Арчи. Чем дольше Джон смотрел на Арчи, тем больше убеждался, что тот похож на мистера Тоуда. Мистер Тоуд или Жаба, персонаж повести для детей Кеннета Грэма «Ветер в ивах». У Арчи были светлые редкие волосы, которым место было скорее на лобке, чем на голове. Арчи был одет в серый костюм в светлую полоску, картину дополнял яркий галстук, глаза были прикрыты овальными солнцезащитными очками, стильными до озноба. Арчи было 34 года, и он имел фигуру пузатой вьетнамской свиньи. Несмотря на это, он с легкостью обыгрывал Джона и в сквош, и в теннис. Но что действительно бесило Джона, так это то, что он мог делать все это, несмотря на то, что выкуривал пачку сигарет ежедневно. Джон всегда был одиночкой. Он шел по жизни, ведомый честолюбием, и в конце концов растерял всех друзей детства. После школы он пошел в технический колледж изучать архитектуру и, поработав несколько месяцев с компьютерными программами, помогающими проектировать здания, осознал, какой коммерческий потенциал может иметь программное обеспечение для домашних компьютеров. После этого его жизнь была заполнена исключительно диджитраком, и теперь все его друзья, кроме Арчи, были связаны с его бизнесом. Арчи нравился Джону как раз потому, что не был похож на остальных его знакомых, и еще потому, что он не переставал удивлять его. Кроме того, Арчи происходил из хорошей семьи, окончил престижную школу и имел тот беззаботно-аристократичный вид, которым Джон втайне восхищался. Они познакомились на скамье горнолыжного подъемника в Швейцарии 7 лет назад. Оба они были честолюбивы и ценили хорошую жизнь. Хотя Арчи и происходил из богатой семьи, он сам сделал себе состояние, а не получил его в наследство. У Арчи было загородное поместье, вилла во Франции, маленький самолет и все прочее. Арчи занимался ценными бумагами в Сити. В плохой год он зарабатывал миллион грязными, в хороший — на порядок больше. Ресторан, в который Арчи привел Джона, был способен удовлетворить его тягу к облегчению кошелька. Здешнее фирменное блюдо ассорти из даров моря было подано на стол в четырехъярусной тарелке, дно которой было выложено колотым льдом и в сопровождении целого набора инструментов. Арчи разломил крабовую клешню и обрызгал Джона соком, но не заметил этого, так как был занят тем, что дожевывал остатки морской улитки. Джон украдкой вытер щеку салфеткой. «Те моллюски твои», — сказал Арчи, — «и тот лангуст». «Спасибо». Джону нужно было спросить у Арчи миллион вещей, но пока Арчи был более расположен разглагольствовать о своей новой машине и этом новом ресторане, чем советовать Джону, к кому стоит обратиться за финансированием. Когда Джон вскользь спросил его, не будет ли ему интересно вложить деньги в диджитрак, Арчи его даже не услышал. Джон злился на себя, но понимал, что сам виноват, не нужно было спешить. Они пили уже вторую бутылку, а первая почти целиком сидела внутри Арчи. «Я могу навскидку назвать десяток имен тех, кто может этим заинтересоваться», — вдруг сказал Арчи. «Но прежде чем к ним идти, тебе надо разделаться с этим твоим судебным иском». «Каким образом?» «Заплати». «У меня нет столько денег, и кроме того, Джон, пока на тебе висит иск, от тебя будут шарахаться, как от чумного, он тебя дискредитирует». «У нас хорошая защита», — сказал Джон. Арчи обезглавил очередную креветку. «А если отпустить вожжи, утопить диджитрак и начать заново с новыми инвесторами?» «Диджитрак не акционерное общество, а партнерское. Мы потеряем дом, участок. И есть еще одна проблема. У Арчи хватило так-то перестать жевать. Младшая сестра Сьюзен, Кейси. Я тебе о ней рассказывал. Которая в Америке», — Арчи наморщил лоб. «Да. Ее содержание обходится в $2000 в месяц, и страховка истекает в сентябре. Арчи присвистнул. «Куча денег! Ты будешь платить за нее?» «Мы со Сьюзан. А ее семья в Лос-Анджелесе?» «У них нет на это денег. Они могут обеспечить себя, но не больше», — покачал головой Джон. Арчи указал подбородком на шеренгу ракообразных, выстроившихся на тарелке. «Давай, ешь, не отставай». Джон взял себе омара. Вообще он любил омаров, но сегодня он едва замечал его вкус. Если диджитрак не выплывет, Сьюзан придется несладко. Не говоря уже о том, что у нее самой с работой не все ладно. «Я позвоню сегодня кое-кому», — сказал он, и перетащил к себе на тарелку большого краба. Заглушив в себе гордость, Джон сказал: «Арчи, я тут подумал. Может быть, ты сам вложишься в диджитрак? Ты бы не прогадал». Арчи покачал головой. «Я, конечно, подумаю, но вряд ли. Не обижайся, я продавец, а не инвестор. Мне приходится выплачивать огромные взносы за загородный дом, а инвестиции мне ничего не приносят. У меня нет в наличии столько денег, сколько тебе нужно». Он улыбнулся Джону. «Но если тебе придется совсем туго, дай знать. Я одолжу тебе столько, сколько нужно». «Спасибо, я очень ценю это», — ответил Джон.